Люблю. Спать на кушетке — это, я вам доложу, еще то удовольствие. Но это когда спишь или пытаешься заснуть. Я же хочу совсем другого. Исчезнуть, раствориться, без мысли, без сознания, выключиться. Чтобы потом включили, а уже все позади. Меня поят горячим молоком с овсяным печеньем. Мною гордятся и все знают. Не так, как им могло бы показаться, а по-настоящему. Так, как знаю теперь я сама. И Макс держит меня за руки. Я знаю, так будет всегда. И огромный орел несет нас над голубой долиной. Боже, как я хочу выключиться. Ну, а 40 минут... 40 минут. Успеет ли прочитать, понять, осмыслить, принять решение? Я чувствую себя царицей Персии и последней трактирной шлюхой, Мерлином, зачарованным мудростью богов, неофитом, возводящим чтение молитвослова в ранг катарсиса. Я понимаю и обнимаю весь мир и таюсь незримой пылинкой на просторах казахских степей. Я так хочу потеряться и найтись. Я так хочу этого, что у меня получается. «Вставай, Соня!» Чья-то тяжелая теплая рука лежит на моем лице, и большой палец гладит переносицу. Я открываю глаза, сажусь, и мои ладони тут же оказываются в руках Макса. Он сидит на краю кушетки. «Выспалась, путешественница?» «А молоко? Теплое молоко?» «На столе. Правда?» «Клянусь всеми тайнами царицы Савской. Сколько времени?» «Достаточно. Ты позвонил, прочитал, ты... Тише, тише. Все в порядке, принцесса. Так или иначе, но все в порядке». Он подает мне чашку теплого молока со стола. «Вставай, приводи себя в порядок, я жду на кухне. Перекусим и все обсудим». Он отпускает мою руку и поднимается, но я чувствую, что на самом деле он не отпускает. То, что теперь существует между нашими руками, незримо тянется следом, когда он выходит из комнаты. Я почти вижу это. И знаю, что эта связь крепче всего, крепче наших тел, крепче сомнений и переживаний, крепче забытия вечности, ее же бесконечной памяти. Это и есть сама память мира. Потому что вместе мы теперь то, что люди называют Богом. Как это могло произойти, когда... Не знаю. Видимо, так оно и было всегда. И мы знали это, но не знали. Понимали, что знание — сила, но не доверяли, не решались, не действовали, а потому не ведали, что сила — это...